за попутных заданий, несанкционированных непосредственным руководителем. Знакомая ситуация. Я не выполнил вашего задания, потому что мне дали другое, более важное. Подобные казусы подрывают эффективность управления. Дав поручение подчиненному, вы возложили на него ответственность за своевременное и квалифицированное выполнение работы. Но это не уменьшает вашей ответственности перед вышестоящим руководством. Если выполнение задания будет сорвано и придется держать ответ, не очень прилично прозвучат и без энтузиазма будут восприняты ссылки на нерадивого подчиненного. Поэтому прежде чем дать поручение кому-либо, следует хорошо все взвесить, подумать. Ведь отвечать-то вам. Основные требования к распоряжениям. Любое распоряжение должно быть объективно необходимым. Не следует отдавать распоряжение, если нет уверенности, что его можно выполнить. Перед тем, как дать серьезное поручение, обязательно посоветуйтесь с исполнителем. Обеспечьте условия, необходимые для выполнения поручения. Давая задание, учитывайте индивидуальные особенности подчиненных. Поручения должны развивать у подчиненных самостоятельность и инициативу. Поручение лучше воспринимается в форме просьбы, а не приказа. Отдавайте распоряжение спокойным, доброжелательным, твердым и уверенным тоном. При любых обстоятельствах не забывайте о вежливости, культуре поведения, уважайте достоинство подчиненного. Найдите время для его обучения. Заинтересуйте подчиненного общественной значимостью задания, непосредственной практической пользой для коллектива и лично для него. Используйте дух состязательности, желание отличиться, проявить свои способности, подчеркните особую роль исполнителя, важность его усилий. Не давайте одновременно нескольких поручений. Убедитесь, что подчиненный отчетливо представляет себе суть поручения и свои задачи. Укажите точный срок завершения работы и форму ее представления. Требуйте от подчиненного выполнения порученной ему работы. Не делайте работу за подчиненного. Не допускайте несанкционированных заданий. Наделяя подчиненного ответственностью за выполнение поручения, помните, что ваша личная ответственность не уменьшается. У проблемы эффективного распоряжения есть и другая, можно сказать, оборотная сторона. Заключается она в том, что руководитель сам является подчиненным. Практически у любого руководителя есть, в свою очередь, руководитель, распоряжение которого он должен выполнять. Представьте, что руководитель поручил вам подготовить служебный документ, справку или записку с предложениями. Получение и выполнение делового задания в динамике можно представить как процесс, состоящий из четырех этапов последовательных действий. Получение задания, подготовка к выполнению, исполнение, завершение задания и предъявление выполненной работы руководителю. На каждом из этапов вас могут подстерегать типичные ошибки, которые в состоянии свести на нет или существенно ослабить конечный результат. Рассмотрим эти ошибки и поищем зависящие от нас способы их нейтрализации. Чтобы избежать ошибок уже на первом этапе, придерживайтесь следующих правил. Исходите из того, что поручение придется выполнять вам, а не кому-то другому. Постарайтесь прежде всего уяснить смысл, содержание и значение выполняемого поручения, его объективную необходимость и то, в чем, собственно, заключается ваша личная роль при его выполнении. Не стесняйтесь задавать вопросы руководителю, если хоть что-то осталось неясным. Обязательно уточните срок завершения работы и договоритесь о форме, в какой должны быть представлены окончательные результаты. Не торопитесь с заверениями о досрочном выполнении задания, ведь работа еще впереди. Не будем перечислять обстоятельства, мешающие как следует подготовиться к выполнению задания. Лучше обратим внимание на те, которые помогут собраться и настроиться на достижение успеха. Заинтересуйте себя. В любом деле есть притягательные стороны. Попытайтесь разглядеть свой практический интерес в предстоящей работе. Прежде чем вникнуть в отдельные детали поручения, попробуйте представить себе проблему в целом. Письменно сформулируйте конечную цель и задачи выполняемой работы. Разделите работу на отдельные, относительно простые части, наметьте, если необходимо, план и график их выполнения, способы микростимулирования самого себя за выполнение отдельных этапов. Подумайте, за счет чего еще можно повысить качество и ускорить сроки выполнения задания. Задачи прояснились, и мы приступаем к выполнению задания. На этом этапе важно обеспечить сроки и качество работы, у которых тоже есть свои противники. Во-первых, привычка затягивать дела, убаюкивая себя тем, что впереди еще много времени. Во-вторых, надежда на то, что руководитель, если ему нужно, сам поправит работу, отвечать-то ему. В-третьих, нежелание подумать, поискать целесообразное решение. В-четвертых, бесполезная демонстрация своей занятости поручением. И, наконец, поспешность формулирования окончательных выводов. Чтобы ликвидировать эти помехи, попытайтесь действовать следующим образом. Приступайте к работе сразу же, не откладывая ее в долгий ящик, и придерживайтесь намеченных сроков, невзирая на обстоятельства. Помните народную мудрость. Дорого яичко к красному дню. Ведь срыв сроков может привести к несвоевременности принятия важных решений, даже к непоправимым последствиям. Исходите из того, что результаты вашей работы поправить некому. Вся ответственность за качество на всех дальнейших этапах будет лежать только на вас. Не перекладывайте свою работу на руководителя. Обращайтесь к нему за советом лишь в крайнем случае, если это действительно необходимо. Постарайтесь обойтись без промежуточных докладов, если руководитель этого не требует. Не торопиться с окончательными выводами. Изучите возможные варианты, прикиньте вероятные результаты своей работы с разных позиций, доброжелателя и недоброжелателя, достоинств и недостатков. Наконец, работа как будто готова. Нам ясно решение. Мы уверены в его обоснованности и целесообразности. Но ведь не зря же говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Почему бы не посоветоваться с коллегами, подчиненными, своим руководителем, а после этого окончательно оформить документ? Вот теперь можно и докладывать о выполнении работы, представить ее результат. Но хорошо бы показать не только ее достоинства, но и недостатки. Это даст более объективное представление о работе и ее наилучшем применении. А недостоверная информация может привести руководителя к ошибочным решениям и отрицательным последствиям, как для дела, так и лично для исполнителя. Сформулируем окончательные рекомендации. Перед оформлением результатов посоветуйтесь с кем-нибудь. Докладывая руководителю о результатах работы, объективно покажите ее сильные и слабые стороны, ибо недостоверная информация может привести к отрицательным последствиям. Итак, мы сформулировали несколько практических советов. Каждый может добавить к ним выработанные собственным опытом, учитывающие специфику его деятельности, особенности его окружения. Главное – найти способ, чтобы каждому захотелось не под нажимом, а самому хорошо выполнить задание. Кстати, эти же советы приемлемы и для домашней жизни. Глава 11. Тесты, которые помогут. Умеете ли вы вежливо не вешать на себя чужие проблемы? Представьте себе в ситуациях, которые мы предлагаем, и выберите только один из вариантов ответов. Первое. Вы собираетесь на свидание, и вдруг появляется подруга и просит посидеть вечер с ее детьми, так как ей надо ехать на неотложную встречу. Вы, А, тяжело вздыхая, соглашаетесь. Б, посылайте ее к черту. В, сообщайте, что уже уходите, пусть приходит завтра. Второе. Ваш коллега-приятель просит вас напечатать текст его выступления. Вы в ответ «А». Спрашиваете, а не даст ли он вам свой «Мерседес» на выходные? «Б». Радостно соглашаетесь. «В». Злобно бурчите что-то себе под нос. Третье. Интересующий вас мужчина говорит вам, что не может, к сожалению, пригласить вас в ресторан, так как сегодня не при деньгах. Вы, А, уходите, пообещав провести с ним вечер, когда он разбогатеет. Б, сами приглашаете его и оплачиваете ужин в ресторане. В, говорите, что он не мужик, так как не может заработать на ресторан. Четвертое. Ваш шеф просит задержаться и поработать до упора. Вы, А, просите подругу позвонить из другой комнаты по телефону и сообщить вам о якобы заболевшей тетушке, которую срочно необходимо навестить. Б, молча соглашайтесь. В, обвиняете его в произволе и непомерных требованиях к подчиненным. Пятое. В детстве, играя с детьми, вы предпочитали быть А. Золушкой, Б. Красной Шапочкой, В. Снежной Королевой. Шестое. Если кто-то из близких друзей начинает пренебрегать вами, вы А. очень переживаете и стараетесь завоевать его внимание, оказывая ему всяческие услуги. Б. Активно выражаете ему свое презрение. В. Отдаляетесь от него, считая, что вы и без него не пропадете. Седьмое. Ваш муж приглашает вас на вечеринку, которая вам абсолютно неинтересна. Вы А. отказываетесь, объясняя, что предпочитаете сегодня более спокойное времяпровождение. Б. Соглашаетесь и идете с ним. В. Высказываете свое недовольство его дурным вкусом и требуете, чтобы он провел вечер только с вами. Восьмое. Как правило, вы А. сопровождаете ваших подруг в походах по магазинам, даже когда вы не планируете каких-либо покупок, просто за компанию. Б. Предлагайте подругам отложить поход по магазинам до того момента, когда это потребуется вам. В. Пресекаете всякие поползновения подруг затянуть вас в магазин за компанию. Девятое. Ваш муж очень не любит обожаемое вами блюдо. Вы А. навсегда забудете, что его любите. Б. Будете регулярно его готовить, глядишь, и он вскоре привыкнет. В. будете готовить его только для себя и когда захотите. 10. Если у вас возникают ссоры с домочадцами или подругами, вы а. как правило, вините себя, б. обвиняйте их, в. не вините никого. 11. В магазине на вас неожиданно с руганью обрушивается продавщица. Вы а. молча терпите, б. выражаете сочувствие ее нелегкому труду, в. отвечаете ей в том же духе, так как не позволяете, чтобы с вами так обходились. 12. При устройстве на работу вы а. не смогли бы свободно высказать свои пожелания насчет зарплаты, б. запросили бы по максимуму и еще поторговались бы, в. высказали бы все ваши пожелания. Подсчет очков. Если вы выбрали следующие варианты ответов: 1А, 2Б, 3Б, 4Б, 5А, 6А, 7Б, 8А, 9А, 10А, 11А, 12А, то за каждый пункт начислите себе 2 балла. Если вы выбрали следующие варианты ответов: 1В, 2А, 3А, 4А, 5Б, 6В, 7А, 8Б, 9В, 10В, 11В, 12В, то за каждый пункт прибавьте себе 1 балл. Если вы выбрали другие варианты ответов, то не прибавляйте себе ничего. Подсчитайте общую сумму. Итак, если вы набрали 16 и более баллов, то вы неуверенная в себе личность. Вас легко могут использовать другие, не считаясь с вашими интересами и потребностями. Берегитесь быть вешалкой для чужих проблем. Научитесь защищать свое пространство от вторжения непрошенных гостей. Не бойтесь, что вас будут за это любить меньше. Наоборот, начав уважать себя и свои желания, вы заставите уважать себя и всех окружающих. Если общая сумма составила от 9 до 15 баллов, вы находчивы и изобретательны в защите своих интересов. Вас трудно загнать в угол требованиями и просьбами. Вы умеете сохранить дистанцию в отношениях с сослуживцами и шефом. Знаете, как отказать, не обидев окружающих. Совершенно бесполезно пытаться навешивать на вас свои проблемы. Вы пользуетесь уважением окружающих и знаете себе цену. Если общая сумма менее 9 баллов, у вас есть шанс стать мегерой. С вами часто трудно бывает найти общий язык, так как ваша активность и желание защищать свои личностные границы превышает разумные пределы дозволенного нормами этикета и правилами мирного сосуществования с себе подобными. Обратите внимание на то, как вы общаетесь. Прекратите поучать людей. Учитесь формулировать отказ мягко, не обижая. Вам не грозит стать вешалкой для чужих проблем. Однако у вас не получится завоевать авторитет и уважение окружающих, если ваш стиль общения не изменится. О комплексах и закомплексованностях. Если, оглянувшись на наших знакомых, мы попытаемся понять, что же позволяет человеку преуспевать в жизни, то немало удивимся. Оказывается, процветание, уважение и даже любовь гораздо благосклоннее вовсе не к тем, кто здоровее, умнее, красивее, богаче. Нет. Рецепт счастья иной, и он прост. Решительность. А вернейший признак неудачника – неуверенность в себе. Что же представляет собой это явление, так коверкующий жизнь многим. Проявления его всем знакомы.